Леонид Канисевич. Нас воспитал Макаренко. Записки коммунара. Челябинск, 1993 год. Глава 1. Первая встреча. Холодный мартовский день 1929 года был на исходе. Нудный опрос в Харьковской комиссии по делам несовершеннолетних близился к концу. Изобретательно, с помощью картинок, шариков, палочек, звуков, измерения черепной коробки, приседаний и еще бог знает чего, выясняли способности объекта и степень его дефективности. Все данные записывались в объемистые книги. После обследования меня ввели в соседнюю комнату к председателю комиссии, товарищу Бесфамиловой. Она деликатно расспросила меня о родителях, какие посетил детские учреждения и почему выбыл. Я отвечал на вопросы, а перед глазами стояла картина недавних событий. Утренний поезд «Севастополь-Харьков» бесплатно доставил свободных путешественников на Харьковский вокзал. Свисток, короткая возня и крепкие объятия дяди Мильтона. Кое-кто в сутолоке улизнул, но мне не повезло. «Больше не нужно бегать», — как бы разгадав мои мысли, сказала женщина. «Пойдешь в хороший детдом». В голосе звучали мягкие нотки, взгляд теплый, ободряющий. Из коридора вошел молодой человек в куртке и кожаной фуражке. «Игнат Данилович, получайте путевку и доставьте в целости вот этого молодого гражданина в Новый Харьков. Там трудно с местами. Постарайтесь уговорить заведующего». «Уговорим», — ответил мой проводник и лукаво подмигнул мне. На милиционера он был не похож. «Ну, до свидания, герой, в добрый путь». Председатель по-матерински ласково положила мне руку на голову и хорошо улыбнулась. Мы вышли. В коридоре толпилась большая очередь, было накурено. На скамьях ожидания я увидел и своих попутчиков. Прощание на ходу и торопливые вопросы. «Ну что? Куда? Где встретимся?» На дворе шел снег и тут же таял. На голых деревьях ежились вороны. По дороге проносились извозчики, выбрасывая из-под колес грязную кашицу. Это была людная улица, и раз за разом было слышно «Поберегись!». Моя повидавшая виды расквашенная обувь испытывала все прелести дороги, цепляясь носками Джимми за все неровности. То, что прикрывало аристократическое тело, не соответствовало сезону, и я промок и продрог. Шли быстро, но этот путь казался бесконечным. Журавлевка, окраина города, длинная улица с одноэтажными хозяйскими домиками, лавками, постоялыми дворами, а от нее узкие переулки на хутора. Остался позади кожевенный завод, источавший на всю округу характерные запахи. За ним открылся животноводческий совхоз. В домах зажигались огни, из печных труб косо тянулись дымки. В подворотнях ярились собаки, оберегавшие хозяйское добро. За крепкими заборами тепло и сытость домашнего очага. Мой провожатый Игнат Данилович, до того все время молчавший, заговорил. «Видишь огни на горе? Это коммуна имени Дзержинского. Хороший дом для таких пацанят, как ты. Учатся, работают, кино смотрят. Там и кормят, и обувают, и одевают». Я посмотрел в направлении, которое он указывал, и увидел большое здание, хорошо освещенное электрическими фонарями. Это уже близко. Мне нестерпимо хотелось согреться. Голода я почему-то не чувствовал. Послышались звуки трубы, какой-то сигнал. Он разносился далеко по окрестностям. «Отсюда бежать не захочешь, только бы приняли». В голосе Игната Даниловича мне почудилось какое-то волнение. «А чего, большая охрана?» «Охраны нет». «А как же?» «Сам увидишь». «Чудно. Нет охраны и не убегу». Здание как бы росло на глазах. Четче становились его контуры. Когда подошли совсем близко, я увидел по бокам главного подъезда над крышей две башни. На них развивались флаги, освещенные прожекторами. Алые полотнища омывались свежим весенним ветром. В свете прожекторов кружились снежинки. «Мы пришли», — сказал Игнат Данилович. «Крепись, дружок». Положив на мое плечо большую, тяжелую руку, он открыл парадную дверь. Вторую, внутреннюю дверь, массивную, с красивой витой ручкой, я открыл сам. Мы очутились в просторном вестибюле, по бокам которого были расположены гардеробы с одеждой. Впереди поднималась вверх широкая каменная лестница, матово сиявшая полированными ступенями. Над ступенями стояла девочка с винтовкой. Под ее ногами я заметил небольшой коврик терракотового цвета. За спиной виднелась мраморная доска с позолоченными буквами. Из-под синего берета спадали гладко причесанные черные волосы. Глаза, направленные в мою сторону, чего-то требовали. Я понял, что означал этот взгляд, и старательно вытер ноги. «Вы к начальнику?» – спросила девочка. «Да, с новеньким. — ответил Игнат Данилович, тоже усердно шаркая подошвами сапог. Со второго этажа по лестнице быстро сошел стройный юноша в форме и с красной повязкой на рукаве. «Товарищ дежурный, привели новенького», — доложила девочка, держа винтовку к ноге. Жестом, как бы поднимая нас снизу вверх, дежурный пригласил следовать за собой. Деловой и крайне лаконичный тон дал почувствовать, что дежурный — власть, и ведет к высшей власти, и что другого пути нет, только вперед за ним. Мы двинулись влево по длинному коридору с чистым полом из красных и желтых плиток. Со стен бросились в глаза газета, плакаты, объявления. На мгновение все слилось в одну неясную сплошную линию, но я владела волнение перед чем-то неизвестным и даже страшным. Остановились перед дверью с надписью в рамочке «Начальник коммуны». Дежурный постучал. «Да», — коротко ответили за дверью. «Мы вошли». Комната была просторная и светлая. Я зажмурился и протер глаза. Возле письменного стола строгий человек в очках резко выговаривал собеседнику. Прервав беседу, он вопросительно посмотрел на нас. Мне показалось, что его взгляд пронзил меня насквозь, высветлив все скрытые во мне тайны. «У нас нет мест», — услышал я чуть хриплый, усталый голос. До меня не сразу дошло значение сказанного. Я все еще был под гипнозом этого странного взгляда, глубокого, резкого и вместе с тем очень доброго. «Да как же это?» – заволновался Игнат Данилович. «Мальчика направили сюда и сказали, что примут. Обязаны принять. Бесфамилова направила». Он растерянно мял свою фуражку. Я вдруг заметил, что на паркете от моих башмаков образовались грязные лужицы. Я смотрел на них с ужасом, понимая, что сделал что-то гадкое. «Конечно же, не примут». «Как тебя звать?» – спросил начальник. «В бумагах все написано», – ответил я с вызовом, задетый тем громадным контрастом, который создавали великолепие этого дома, его обитатели и моя полужалкая, полукомичная внешность. Начальник, видимо, заметил и оценил мой протест, уловив в нем чувство собственного достоинства. «В бумагах разное пишут», — продолжал он уже более примирительно. «Я хочу знать твое имя от тебя, настоящее. Коли помнишь, скажи». «Ленька меня звать, а кличку не скажу». «У нас клички не спрашивают, и ты ее забудь». Позднее время, длинная дорога, слякоть и предстоящее возвращение неизвестно куда – все это сконцентрировалось, вероятно, в выражении моего лица. «Товарищ Анисимов, позови ССК», – распорядился начальник. «А вы присядьте». Дежурный салютнул и, четко повернувшись, вышел. Я боялся сдвинуться с места, чтобы не размазать грязь, но начальник пододвинул стул, и я сел. Только теперь я разглядел человека, с которым до нашего прихода разговаривал хозяин кабинета. Он сидел за столом и перебирал бумаги. В кабинет юркнул пацан с тряпкой в руках и, прищурясь, покосился на мои ноги и быстро вытер пол. В дверь просунулась еще одна голова, но тут же скрылась. «По вашему вызову секретарь совета командиров Теренин явился!» Перед начальником стоял подтянутый мальчик и ждал распоряжений. «Принимай новенького, товарищ Теренин!» «Есть Антон Семенович?» Снова козырнул секретарь. «Да, кстати, сколько будет дважды два?» «Это вы меня спрашиваете?» – удивился я. «Конечно, не Игната Даниловича», – ответил начальник. «Так я уже дроби проходил». «То дроби, а ты ответь мне целое». «Ну, четыре, если вам надо целое». Я откровенно грубил, подозревая покупку. «На первый раз довольно». Антон Семенович передал мои бумаги Теренину. «В приказ. Имей в виду покормить ужином. Об остальном ты знаешь. Разрешите идти? Идите». Игнат Данилович, или, как я называл его в мыслях, дядя Игнат, остался в кабинете. Меня охватило чувство радости, что приняли, но было и грустно от того, что надо прощаться с дядей Игнатом. Мы вышли в смежную комнату. По размерам она не меньше кабинета начальника. Вдоль стен обставлена стульями. Между двумя окнами, обращенными в темноту, письменный стол. На стенах портреты. Блеск натертого паркета напомнил о следах в кабинете. Я с тревогой покосился на свои джимми, но они, к счастью, уже подсохли. В тишине секретарь старательно записывал. «У тебя есть родители?» «Есть». «Почему ушел?» «Хотел на работу, помогать отцу. Он на ВЭКе насекал мелкие напильники и ослеп. Мать от нас ушла. Бабушка ей сказала...» Я хотел рассказать подробнее, исповедоваться, но Теренин перебил. «Ладно, потом расскажешь». Пока ССК расспрашивал меня, я его разглядывал. Плотный, хорошего сложения, лет 18. Верхняя губа чуть раздвоена, лицо свежее. Волосы светлые, с завитками. Глаза серые, открытые, со смешинкой. Его одежда подчеркивала стройную фигуру. Рубашка защитного цвета с широким ремнем и узким ремешком через плечо. Брюки галифе черного цвета, гамаши и добротные ботинки. На рукаве – знак. От юноши веяло свежестью, здоровьем и хорошей жизнью. Как все это было далеко от меня. Вошел Анисимов. Теренин сказал ему, что я принят и что приказ о зачислении будет зачитан завтра. «Пойдем к старшей хозяйке», – объяснил Анисимов. Так наступило новое. Никогда не забуду первую баню в буквальном смысле этого слова. Вдоволь горячей воды, пенного мыла. Я фыркал от удовольствия. В купальню вошел еще один посетитель, мальчик примерно моего возраста. Приветливо подмигнув, он сказал: «А ты жирный, не тарахтишь?» «Как это?» «Костями». Осматривая меня, как цыган лошадь, взял из рук мою мочалку и стал натирать спину. Стало щекотно и приятно. Когда-то давно-давно это делала моя мать. «Коросты нет?» Прямой вопрос и молчание в ответ заставили уточнить. «Чесотки. Это детская болезнь такая, когда сильно чешется между пальцами. Если есть, помажут мазью. 3 дня повоняешь и конец». Коросты у меня не обнаружилось, а мальчик продолжал просвещать в том же духе. «Ты, пацан, не обижайся. Я твой командир. На воле всякое бывает». В раздевалке он указал мне на сверток. В нем оказалась верхняя одежда. Рядом стояли новенькие ботинки. На вешалке меня дожидалась пухленькая черная шинель. Одевшись, я посмотрелся в зеркало. На меня уставился преображенный двойник. Отглаженная рубашка, хорошо сшитые брюки в рубчик, крепкая обувь. Что-то подкатилось к горлу, ноги ослабели и сами собой потекли слезы. Я хотел их скрыть. Ведь не плакал, когда от нас уходила мать, а здесь... Командир отвернулся, будто не заметил, и слегка толкнув меня в бок, сказал: «Пошли в столовую. Пошамаешь, и будет грубо». Я хотел взять свои вещи, которые осиротело лежали под скамьей. Они крепко связывали меня с чем-то совсем недалеким, но командир протестующе отвел мою руку и увлек за собой. Мы вышли во двор. Было темно, только электрические фонари указывали путь. Шли вдоль главного здания, затем силуэт построек стал пониже, и за углом дверь в небольшой домик, больничку. Командир доложил: «Товарищ Беленький, вот новенький, на осмотр». Доктор, среднего роста плотный мужчина, бегло глянул на меня и предложил раздеться. «Да, они баловали тебя деликатесами». Он внимательно осмотрел мои мощи, что-то поискал в волосах, постучал молоточком по коленке, прослушал дыхание, ощупал живот, посмотрел горло и заключил: «В общем, здоров как Геркулес», и добавил: «С временной дистрофией». Я не понял, что это значит, спрашивать постеснялся, потому что доктор записывал в книгу. «Пустяки! Кости есть, и мясо нарастет», – успокоил меня командир. В следующей комнате меня постригли. На этом первичная обработка закончилась. В здание мы вошли через парадный ход. На посту стояла все та же строгая девочка. Не дожидаясь ее требовательного взгляда, я вытер ноги и пошел за командиром по коридору. Перед дверью в столовую командир пропустил меня вперед. В зале было светло и уютно. Свет усиливался от белых скатертей на столах. Столы стояли несколькими рядами, плотно сдвинутые. По обе стороны каждого ряда, тесно прижавшись друг к другу, стояли стулья. Слева, в конце зала, виднелось большое, почти во всю стену, стеклянное окно. Через это окно я увидел плиты с кастрюлями. Обоняние голодного человека жадно ловило чудесную смесь запахов, творцы которых хлопотали тут же у плит. Усадив меня за одним из столов, командир направился к окну. «Карпа Филиппович! Извините, что не вовремя. Накормите новенького. Сегодня привели». По всему было видно, что Карпа Филиппович здесь главный. Он понимающе посмотрел в мою сторону и неожиданно весело ответил: «Есть накормить их, благородие?» «Я дам ему обед, так посытнее будет», – хлопотал Карпа Филиппович. На поднос устанавливались полные тарелки. Когда командир с подносом отошел от стола, Карпа Филиппович приветливо махнул мне рукой. «Дескать, давай, наверстывай, что было упущено». И я ел. Горячий борщ с кусочками мяса, душистый мягкий хлеб с зарумяненной корочкой, гречневую кашу с мясным соусом. За кашей последовали пирожки и чашка молока. Командир сидел и, подперев кулаком подбородок, с интересом смотрел, как я уплетал эту снеть. Когда дело дошло до пирогов, он пояснил: «Это наши пундики, ласая штука». Он подвинул тарелку с пирожками поближе к моему рту. «Здесь будет твое постоянное место. Это стол нашего отряда». Перед выходом из зала он громко поблагодарил Карпа Филипповича, давая мне понять, что я должен сделать то же самое. «Спасибо!» – вырвалось у меня и без этого напоминания. Он повел меня по широкой лестнице с отполированными ступенями наверх. На первом повороте марша открылась площадка с двумя дверями. На двери справа было написано в рамочке «Тихий клуб». На другой двери надписи не было. Мы вошли в нее. Мягкий свет плафонов падал на два ряда кроватей. Один ряд справа торцами примыкал к глухой стене, а второй ряд слева – к стене с большими окнами. Полы покрашены, и все покрашено масляными красками, которые еще издавали слабый запах. Кровати одинаково и хорошо заправлены, покрыты толстыми новыми одеялами. Возле каждой кровати – тумбочка, на окнах – белые занавески. Ничего лишнего, если не считать излишеством прикроватные коврики. Приблизительно посредине левого ряда командир указал на койку и сказал, что это моя, и что за ней нужно ухаживать, то есть застилать по принятому образцу. Тут же он показал, как это делается. Затем потребовал, чтобы застелил я сам. Пришлось повторять несколько раз до тех пор, пока он не сказал «довольно». После длительной репетиции по заправке кровати командир протянул мне руку и представился. «Алексей Землянский. Не слыхал?» «Нет», — изумился я. «Ну еще Ваньки-турки, значит, услышишь. Меня все знают». Тут он расхохотался таким смехом, от которого по спине у меня побежал холодок. Небольшого роста, слегка сутуловатый. Он все время как будто ежился. Лицо бледно-коричневое, в улыбке сверкал золотой зуб. Одет он был по фигуре и держался с достоинством. Он что-то хотел добавить, но в этот момент по всему дому разнесся сигнал. Трубили громко и в то же время мягко, певуче. «На рапорта», — сказал Землянский. «Пошли в громкий клуб». Он достал из тумбочки какую-то бумажку и быстро написал несколько строчек. Расправив ремень, он повернулся на каблуках, и мы вышли из спальни. На лестнице и в коридоре было много народу. Все двигались в одном направлении, оживленно разговаривая, но не задерживаясь. С верхнего этажа спустились девочки, поправляя прически и охорашиваясь. Не упуская командира, в густом потоке шел и я. Зашли в зал громкого клуба. Здесь было уже полно, входящие быстро рассаживались. Я снова увидел Антона Семеновича. Он стоял немного левее от входной двери, на середине расстояния между дверью и противоположной стеной. Напротив него в одну линию непрерывно выстраивались подтянутые мальчики и девочки. Закрылась дверь за последним вошедшим. В зале стало тихо, и если бы не дыхание и тихое покашливание, можно было подумать, что он пуст. Раздалась команда дежурного. «К рапортам! Встать! Смирно!» Он стоял у невысокой сцены, за столиком. Все встали и приняли стойку смирно. В шеренге стояли только командиры, потому что среди них я увидел и Землянского. Начали сдавать рапорта. «В первом отряде все хорошо», — с поднятой рукой отчеканил высокий белобрысый парень. «Командир отряда Певень». «Есть!» — ответил Антон Семенович, поднимая правую руку с плотно сомкнутыми пальцами, а левой принимая письменный рапорт. «Во втором отряде все хорошо. Командир отряда Фомичев». «Есть!» «В третьем отряде все хорошо. За исключением, Тетереченко плохо убрал спальню. Командир Никитин». «Есть!» «В четвертом отряде все хорошо. За исключением, Локтюхов опоздал в столовую. Командир Иванов». «Есть!» «В пятом отряде все хорошо. За исключением, в пошивочном цехе не хватило ниток. Был простой. Командир отряда Женя Вехова». «Есть!» Командиры рапортовали один за одним. Стоявшие в зале поднимали руку вместе с командиром, отдававшим рапорт. Только я один не поднимал. Я еще не чувствовал себя вправе это делать. «Посмотрю, поучусь», — мелькнула житейская мысль, как вдруг почувствовал сзади толчок. Обернулся и услышал тихое шипение. «Чего не салютуешь, Грак?» Сбоку голос. «Перестань, Сережка, Антон смотрит!» «В 11-м отряде все хорошо. Принят новый воспитанник. Командир отряда Землянский». «Есть!» Командир назвал мою фамилию, и я почувствовал на себе любопытные взгляды. После командиров рапортовала девочка с красным крестом на белой нарукавной повязке, чистенькая, в кудряшках медно-красного цвета и с очень звонким голосом. «На утренней поверке обнаружена пыль за картиной в 9-м отряде. Тетереченко неряшливо одет. Дежурные по столовой задержали уборку. Зав столовой Русаков пререкался. Прошу обратить внимание на рапорты командиров 3-го и 4-го отряда. ДЧСК «Красная Люба». Кто-то буркнул: «Придира!» и осекся. «Есть!» — принял рапорт Антон Семенович, отсалютовав и Любе. В заключение рапортовал дежурный по коммуне. «Товарищ начальник коммуны, день прошел благополучно. В отрядах все здоровы. Коммунары Горьковцы, Глупов, Теренина, Ледак зачислены в высшие учебные заведения. Курянчик — в Харьковскую консерваторию. Прошу обратить внимание на рапорты командиров и дежурного члена санитарной комиссии. Дежурный по коммуне — Анисимов». «Есть!» Рапорты сданы. После команды «Вольно» все расселись по местам. Дежурный за председательским столиком. Антон Семенович в зале среди коммунаров. «Общее собрание коммунаров объявляю открытым», – провозгласил Анисимов и обратился к письменным рапортам, переданным ему Антоном Семеновичем. «Тетеряченко, выходи на середину!» Из задних рядов стал пробираться долговязый пацан, задевая стулья и сидящих. «Ой, горе!» – вырвалось у беленькой девочки. «Доки ж мы будем с ним панкатися!» – раздался басок со сцены. «Тише, товарищ, будете брать слово», – перебил председатель. Тетеряченко вышел на середину зала под люстру. Он даже глянул вверх, выбирая точку на полу. По лицам командиров было видно, что Тетеряченко с серединой давно освоился, что всем он надоел своими постоянными грехами. Блуждающим взглядом усталого человека Тетеряченко окинул собрание. Он был в коммунарской форме и, как ни старался ее поправить, перед выходом и на середине ничего не получалось. Складки рубашки съезжали на правый бок, портупея сползала с плеча, левая гамаша ниже правой, из кармана штанов свисал носовой платок. Вся фигура его напоминала гвоздь, который силится хоть немного стать попрямее. «Объясни, почему плохо убрал спальню?» «Я убрал хорошо, все видели». «Значит, в рапорте командира вранье?» Тетеряченко переступал с ноги на ногу. «Товарищ Никитин, в чем дело?» Никитин встал. Худощавый, высокий, на лице веснушки. «В общем-то убрал, а на плафоне пыль. Он ведь может одно стекло тереть до дыр, а другого не заметить. Трет-трет, а спроси его, так вроде спит. Предлагаю перевести в воспитанники и надеть спецовку». «Кто имеет слово?» – обратился Анисимов к собранию. «Можно мне?» – нервно подхватился Землянский. «У Никитина один такой Тетеряченко, а у меня 12. Так что, Тетеряченко ко мне, да? Значит, Сеньке подавай чистюлек». В зале оживление. В первом ряду пацанов поднялась рука. «Говори, Петька». «Не Петька, а товарищ Романов», — солидно поправил председателя очередной оратор. «Бетон, значит, Тетеряченко. Давно в коммуне харчи переводит. Только книжки читает, без пользы. И ты, Зуй, не отказывайся. Бери в наш 11-й. Мы его утюжком погладим». Тетеряченко передернул скособоченными плечами, как будто почувствовал прикосновение горячего утюга. Это движение вызвало смех. Петька без улыбки опустился на свое место. «Можно мне?» – попросил слово начальник коммуны. «Пожалуйста, Антон Семенович». «Товарищи, я не вижу причины для смеха. Ясно всем, что Тетеряченко нужно выправлять не рублем и качалкой, и не утюгом, а физкультурой. А главное, Никитину не снимать со своих плеч обязанности командира и комсомольца, не спихивать Тетеряченко Землянскому. Я думаю, что наоборот, пора разгрузить Землянского, 11-й расформировать и его гвардию передать в отряды к старшим. Наши пацаны сами нуждаются в постоянной заботе. А вы хотите Тетеряченко подкинуть на их воспитание? Это манера кукушек подбрасывать свое потомство в чужие гнезда». Антон Семенович говорил стоя, и все выступающие тоже вставали. «Полагаю, — продолжал он, — спальню 11-го передать девочкам 5-6 отрядов. За счет освободившейся площади разместить в отряды малышей вместе со старшими». Ни те, ни другие не давали прямого согласия на реформу. Пацаны привыкли жить в своем кругу. С ними много возились, прощали грехи. Девочки занимали лучшие спальни, с большим комфортом. Слово взяла командир 5-го Вехова. «Антон Семенович, мы понимаем, что это нужно. Только у Землянского голая спальня и пол не паркетный раз, гвардии нет 2, дорожки 3». По мере отсчета она загибала пальцы. «Этот вопрос в деталях рассмотрим на совете командиров», — ответил Антон Семенович. «Разумеется, свое приданое заберете с собой», — добавил он. По предложению Любы Красной, Тетеряченко получил 2 наряда вне очередной уборки нижнего коридора. Решение собрания он принял безропотно. С Русаковым ограничились его изменением перед Любой. «Была запарка на кухне, а она свое. Клеенка не так вымыта, но я и огрызнулся. Извини, Люба». Всеобщую радость вызвало известие о поступлении бывших горьковцев в харьковские вузы. Все они были на собрании. Антон Семенович поздравил их с началом большой жизни. Коммуна стоя аплодировала. Новоиспеченные студенты, смущенные почестями, неловко кланялись собранию и обещали упорно грызть гранит науки и во всем оправдать доверие товарищей. Командиру 9-го за пыль замечания, Локтюхову 2 наряда. Собрание закончилось чтением приказа. Читал ССК Теренин. Все слушали, стоя по стойке смирно. После приказа – передача дежурств. В присутствии собрания выстроились коммунары, закончившие дежурство, и новая смена дежурных на завтра. Рапортовали Антону Семеновичу. Дежурство по коммуне сдал Анисимов. Есть. Дежурство по коммуне принял Никитин. Есть. Дежурство заместителя начальника коммуны сдал Козырь. Есть. Дежурство замнач коммуны приняла Старчакова. Есть. ДЧСК «Красная Люба» дежурство сдала. Есть. ДЧСК «Хохликова» дежурство приняла. Есть. Закончена сдача и прием дежурств. Прошел еще один увлекательный трудовой день. Дежурные передали повязки. У заместителя начальника коммуны повязка голубого цвета с буквами ДЗ. В коридоре прозвучал сигнал «Спать пора». Спокойный, немного тягучий, умиротворяющий. Все направились в свои спальни. Пацаны давно зевали, и теперь их манили чистые теплые постели. Кто-то тихо подпевал гарнисту. «Спать пора, спать пора, коммунары, день закончен, трудовой». В кабинет начальника двинула гурьба ребят и ответственных, и любопытствующих. Здесь рабочий день продолжался. Войдя в спальню, я увидел человек 8 коммунаров. Они разбирали постели, готовились ко сну. Это мои новые товарищи. Как-то они примут меня... «Ваньки-турки», — обратился командир к отряду. «Принимайте новенького, сегодня привели». В спальне стало тихо. «Ладно, пусть живет», — за всех ответил Петька Романов. Остальные ограничились тем, что весьма дружелюбно прошлись по мне пытливыми взглядами. Восклицаний и восторгов не было. Неожиданно в проходе между койками появился Сережка, тот самый, который на рапортах толкнул меня. Он подошел с угрожающим видом драчуна. «Ты, грак!» Положив мне руку на плечо, он локтем резко поддел подбородок. Мне стало больно. Инстинктивно я ответил правой, и мой противник повалился на кровать. Мгновенно образовалось кольцо зрителей. Землянский что-то крикнул, но Сергей уже встал, поправил рубашку и засмеялся. «А ты, пацан, с перцем!» «Драться, детка, в коммуне нельзя. У нас воспитанные люди. За драку могут выгнать». Перед самым моим носом он туда-сюда поводил указательным пальцем. «Робеспьер! Научи его правилам хорошего тона», — бросил Сергей, направляясь к двери. «Это наше дело. Справимся, Ваньки-турки, а?» Землянский повернулся кругом на каблуках и засмеялся. А через минуту распорядился. «Марш в постели!» Когда все замерло, сосед по койке доверительно зашептал. «Ты знаешь Сережку? Он же боксер, понял? На «Динамо» ходит!» Я не сразу успокоился. По телу шел какой-то неприятный озноб. Кто-то погасил свет. Соседи по койкам тихо перешептывались. Я ворочался и долго не мог уснуть.